Грегори помахал ему, не вставая. Сидевший рядом с ним Гвендолин любовно разглядывала вышитую крестиком подушку. Мистер Розенталь расслабился в кресле, упражнял свой талант «ждать не скучаю». Долли принесла киперу поднос с остатками мясного пирога и банкой пива. «Мы тут заговорили о мимолетных встречах», — сказал Роберт. «Мимолетных, но оставивших глубокий след. Мистер Розенталь сказал, что у него была такая встреча. И у меня была, и у Грегори. Решили рассказывать по кругу. Никто не против? Нет, нет, никто. Слушаем мистера Розенталя». Священное счастье врага. «Это произошло во время войны», — начал мистер Розенталь. «Не той большой, где убитых считали миллионами, а нашей маленькой, местной, едва заметной на глобусе. Но для нас она была самой главной. В ней решалось все. Вся наша жизнь и то, что больше жизни. Уличные бои в Иерусалиме тянулись долго. Они шли главным образом по ночам. Мы удерживали одну сторону улицы, арабы — другую. По ночам та или другая сторона делала вылазку. Мы выбивали их из полуразрушенных домов и пытались закрепиться там. На следующую ночь они устраивали контратаку и выбивали нас. Так тянулось до тех пор, пока из Америки не приехал помогать нам один майор. У него был опыт уличных боев еще со времен гражданской войны в Испании. Он воевал в Барселоне. «Не пытайтесь закрепляться в отбитом квартале», — объяснил он нам. «Оставьте его пустым, ничейным пространством. Тогда противник не сможет нападать на вас внезапно. Пробираясь по пустому кварталу, он непременно выдаст себя. Конечно, так вы не отвоюете город. Но вам ведь сейчас главное продержаться до прибытия подкрепления из Тель-Авива». Этот совет нам очень помог. Отбив квартал, мы оставляли в домах пустые консервные банки на проволочках и уходили. Когда арабы пытались подкрасться для атаки, мы узнавали об этом по звону и встречали их светом прожектора и огнем. Они несли большие потери. Но все же отдельным группам удалось прорваться. Видимо, одна такая группа добралась до дома, где засел наш взвод, и забросала нас гранатами. Я очнулся с ощущением страшной тяжести в голове. Казалось, она была придавлена глыбой бетона. Но рот мог дышать, и глаза открывались, и в переменчивом свете пожара я увидел над собой лицо арабского легионера. Оно было искажено гримасой счастья. И здесь, в этот короткий предсмертный миг, я вдруг ясно-ясно все понял про него. Я понял, что вся его короткая жизнь была пронизана одной мечтой — убить врага, и что я оказался воплощением его мечты. Но он сначала подумал, что я уже убит взрывом гранат, а это совсем не то. Ведь неизвестно, кто именно бросил гранату. Может быть, другой, не он. Но когда я открыл глаза, сердце его переполнилось счастьем. Ему нужно было встретить живого врага, и вот враг его оказался жив. Он должен был упиться этим моментом. Ведь и у многих древних и диких племен существует поверье, что жизненная сила врага переливается в момент смерти в душу победителя. Его занесенный штык замер на секунду, предвкушение этого счастливого мига. Но этой секунды и этих бликов огня хватило моему взводному, чтобы взять араба на мушку. Лицо легионера будто взорвалось надо мной. Ведь пуля, входя в череп, оставляет маленькую дырочку, но внутри, по ходу, она разрушается и выходит десятками обломков, как шрапнель. Спросите меня сегодня, сделал ли ты кого-то на свете счастливым, и я с уверенностью отвечу «да». Тот арабский солдат был абсолютно счастлив, занося надо мною свой штык. Но я не могу сказать, что я научился этому счастью. Мы знаем счастье любви, счастье успеха, родительское счастье, счастье выздоровления, счастье вражды остается неведомым большинству из нас. Враг для нас всегда лишь угроза, опасность. Мы не ждем от него ничего, кроме горя и страданий.